С 19 по 21 августа в Казани состоялось подведение итогов всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Из Забайкальского края на данный конкурс было направлено 22 заявки. Победителями данного конкурса стали 7 муниципальных образований, в том числе и Забайкальска. На данный конкурс была представлена концепция привокзальной площади и, соответственно, выделенный грант от Министерства строительства Российской Федерации в размере 50 миллионов рублей. Нам предстоит до Нового года разработать проектно-сметную документацию, а со следующего года уже с января месяца контрактоваться на проведение работы.